Глава 13. Ранним утром Брейд покинул семейный особняк и отправился в гости. Вообще, время для визита было, конечно, неподходящим. Приличные люди раньше 2 часов дня из дома не выходят. Самое популярное время для визитов и прогулок начинается 3 пополудни и длится до ужина, то есть до 19-20 часов. Даже самые светские люди стараются приглашать на ужин лишь близкий круг и родных. Если это, конечно, не официальный прием. Но явиться в дом раньше завтрака – такое можно было себе позволить лишь в единичных случаях и далеко не с каждым. Брэд знал все это, но нетерпение подгоняло его действовать немедля. Сонный дворецкий все же открыл ему дверь и уставился с неподдельным интересом. «Риор Лемиер, что-то случилось?» «Мне нужно немедля повидать Риору Лираю», — выпалил Брейд. «Вопрос жизни и смерти». «Прошу в гостиную, я сообщу госпоже», — склонился старый слуга. Мужчина вошел в комнату и начал метаться среди мебели. Потом подошел к окну и уставился на пробуждающийся сад. Мысли толкались в его голове. Может, зря он примчался к тетке. Только вот других родственников у братьев Лемьер не осталось. «Брейд?» Зевая, в гостиную вышла сухопарая пожилая дама с безупречной осанкой. Ее камеристка сделала все, чтобы придать госпоже приличный вид. Но все равно было видно, что Риора Лирая только что встала с постели. Даже отпечаток подушки на щеке еще не разошелся. «Простите, тетя», — неискренне повинился мужчина. «Мне отчаянно нужен ваш совет. И не было сил дождаться времени приличного для визитов». Риора подошла к уютному креслу, села в него, кутаясь в просторную шаль, и махнула рукой дворецкому. «Чаю?» «Завтрак — все, что найдете на кухне. И побыстрее!» Слуга ушел, а тетушка кивнула на кресло. «Садись, племянник, рассказывай!» Брейд упал в кресло и рассказал все. Перед Риорой Лираей можно было не таиться. Она сама служила в королевской безопасности и когда-то натаскивала племянников как щенков, подбирая для них специализацию. «Значит, кукла жила!» Риора Лирая сделала глоток обжигающего черного чая, крепкого и сладкого, как она любила. А потом потянулась к изящной дамской трубке и принялась неспешно набивать ее табаком. Брейд знал, что таким образом тетушка приводит мысли в порядок, и молча ждал. «А ты знаешь, что такой случай уже был?» «Был?» — мужчина подпрыгнул в кресле. «Да, но очень давно. Это правда была не современная гелевая игрушка, а грубая подделка из дерева, металла и артефактов». Немолодая женщина зажгла на пальце огонек, раскурила трубку и выпустила в потолок струю дыма. Мальчишка с факультета артефакторики решил удивить всех на выпускном экзамене. Попросил брата-скульптора вырезать детали, а сестру-кукольницу изготовить глаза, волосы, одежду. Брейд слушал, затаив дыхание. Он о таком никогда не слышал. А еще мальчик напихал в эту статую артефакты собственного изготовления. Его игрушка должна была ходить, говорить, танцевать. Как ты понимаешь, размеры она была не очень большого. Все же денег у студента не так много. Племянник затаил дыхание и забыл про чашку в своей руке. Маленькая деревянная кукла ожила. Как? Экзамен проходил в магическом зале, расположенном над источником. Когда кукла начала двигаться, несколько молодых аспирантов с испугу запустили в нее заклинаниями. В общем-то, никто и не знает, что произошло. Но кукла вдруг заплакала от боли, потом заговорила, а через 1/2 года дерево сменилось плотью, А еще эта кукла стала расти. Из 3-4-летнего ребенка она через 5 лет выросла во взрослую девушку, пусть и не очень высокую. У Брейда волосы на голове стали дыбом. «Тетя, откуда вы это знаете?» Риора Лерая затянулась своей трубкой и хмыкнула. «А кто, ты думаешь, изготовил для малышки глаза, волосы и платье?» Брейд поперхнулся чаем. «Так, студент, это наш отец?» «Да», — тетушка кивнула седой головой. «Младший сын семьи Лемьер, талантливый до гениальности. Он так и не сумел воспроизвести условия эксперимента, зато создал почти живых гелевых кукол». «Что?» Брейд второй раз в жизни покрылся холодным потом. «Да, мой мальчик, именно так». «Ладно, я понял, но куда подевалась ожившая кукла? Не может быть, чтобы она стала просто женщиной». «Она стала не просто женщиной», усмехнулась тетушка. «Она стала самой знаменитой женщиной нашей страны». Тут в голосе немолодой уже магички прорезались ностальгические нотки. Сначала она объяснила всем, какие мы идиоты, потом устроила маготехническую революцию, открыла школы для девочек, развела торговлю и мануфактурное производство. «Ты говоришь о...» Холодный пот потек по спине молодого мага. «О нашей королеве», — кивнула тетушка. «Риору Мариаллу когда-то звали Машей. Я лично кормила ее с ложки, пока деревянные ручки не сменились плотью». «Ну как?» «Никто не знает», — развела руками Риора Лерая. «Но если я правильно помню твои слова, ваша кукла начала оживать еще в доме того кошмарного типа, магистра Терренса?» «Да». «Когда-то на месте его дома был неплохой магический источник. Если старик все еще балуется запретным волшебством, очень может быть, его кукла притянула к себе чью-то душу». «Тетя, вы просто выбили меня из колеи!» Брэд вскочил и снова забегал по комнате и роша волосы. «Я хотел всего лишь посоветоваться, что делать с ожившей куклой, а теперь получается... Ее приход в наш мир не случайен, и ее нельзя, как обычную женщину, выдать замуж и посадить у окна вышивать в ожидании младенца». «А ты собирался выдать ее замуж?» — подняла тонко выщипанные брови тетка. «Я сам хотел на ней жениться». Огрызнулся Брейд и только тут понял, что сказал. «Ясно все с тобой», — фыркнула Лера. «А братцы?» «Не знаю», — нехотя ответил Брейд. «Вот что я тебе скажу, мальчик». Риора выколотила трубку в тяжелую мраморную пепельницу и улыбнулась. «Нашу королеву тоже много кто хотел взять в жены, начиная с твоего отца. Он тогда был не женат и очаровался умом Маши. Но пока кукла росла, все быстро кое-что уяснили. Ее нельзя принуждать». Брейд недоверчиво посмотрел на тетку. «Нельзя принуждать? Почему?» «Ее защищала сама магия. Видишь ли?» Тетушка откинулась в кресле и плеснула себе в чай ликер. «Когда Маша начала давать советы по развитию маготехники, шпионы соседних государств не дремали. Пытались перекупить, украсть, очаровать. Малейшее давление, и ситуация поворачивалась так, что в лучшем случае подкупленный дворцовый шаркун падал с лестницы, ломая себе руки и ноги, а заодно выбивая челюсть. В худшем один из похитителей Мариаллы свалился в котел с кипящим асфальтом, второго затоптал собственный конь. Поверь, дурных примеров там хватало». «Как же эта кукла стала королевой?» «Ей просто понравился младший принц», — пожала плечами тетушка. «Машу тогда устроили жить в одном из дворцовых павильонов, а принц за ней приглядывал. Они много общались, он записывал ее слова и влюбился. Но не стал лезть нахрапом в постель. Ухаживал. Да как? До сих пор старики вспоминают. И вот, завоевал. Ты сказала, младший принц? Я думал, король Бертран II был наследным принцем, а Серган — младшим. Нет, Серган был старшим, но глупым. Риора щедро хлебнула чаю. И лучше не спрашивай, что с ним стало. Наследный принц хотел воспользоваться тем, что Мариала осталась одна. Но магия, она всюду. «Тетя, вы меня пугаете?» — честно сказал Брэд и налил себе ликер в пустую чашку. Риора прищурилась. «Кто-то плохо учил историю», — фыркнула она. «Но так и быть. Я тебе расскажу. Может, поумнеешь?» Серган поймал Мариалу на лестнице и затащил в ближайшую комнату. Это оказалась музыкальная гостиная. Как ты понимаешь, никто бы не услышал криков. Брэд содрогнулся, на миг представив, что Терренс тащит куда-то Вику. Тревогу подняла камеристка Маши. Она знала, что госпожа не любит нарушать свое расписание, а раз принца Бернарда не было во дворце, некому было ее отвлекать. В общем, все кинулись на поиски, но в музыкальную гостиную заглянуть и не подумали. Наша королева не играет и не поет. Лицо Мариалы покраснело от тяжелой пощечины, которой Серган пытался ее усмирить. А принц, он висел на люстре, подвешенный за свое мужское достоинство.